Глава 19. Он вскочил с постели и поднял его. Что это могло означать? Откуда эти розы, он не сомневался. Он ясно вспомнил, что видел их на пеньюаре Зары в первый вечер в Дувре, когда принес ей гордыни. Он был уверен, что в 6 часов утра, когда он пришел домой, букетика не было, иначе он заметил бы его на фоне светлого ковра. В одно дивное мгновение у него мелькнула мысль, что это знак внимания, привет ему, но затем он разглядел, что лента букетика скручена и оторвана. Нет, то был, конечно, не привет, но это означало, что Зара входила в его комнату, когда он спал. Зачем она это сделала? Ведь она ненавидит его, а вчера вечером была особенно зла на него. Зачем же в таком случае Зара входила в его комнату? Им овладело страшное волнение, он вскочил и, подойдя к двери ее спальни, потихоньку попробовал, заперта ли она. Да, дверь была заперта. Зара услышала, что он прикоснулся к ручке двери и в ужасе замерла в постели. Значит, опасность от мужчин еще не миновала? Если бы она случайно забыла запереть дверь, возвращаясь из своего опасного путешествия, то он вошел бы. Таким образом, оба супруга волновались и дрожали от противоположных чувств по обе стороны непроходимого барьера в виде запертой двери. Тристрам позвонил своему слуге и приказал ему приготовить ванну. Он хотел поскорее одеться, чтобы спросить Зару, не согласна ли она позавтракать у себя, вместо того, чтобы спускаться в ресторан, как они решили накануне. Ему хотелось поскорее выяснить судьбу букетика роз. Он чувствовал себя совершенно не в силах целый день ждать случая поговорить об этом. Зара тоже начала одеваться, и в 12 часов они встретились в гостиной. Взглянув на Зару, Тристрам сразу же увидел, что она опять вся настороже и готова каждую минуту дать отпор. Поэтому он решил, что до завтрака не стоит начинать разговора, и, холодно поздоровавшись, стал читать газету. Когда подали завтрак, Зара несколько успокоилась. Супруги сели за стол и стали играть свои роли. Поговорили о погоде, о театре, о веселой пьесе, на которую собирались пойти. И когда Тристрам сказал, что приятно будет посмеяться, Зара согласилась с ним. О событиях вчерашнего вечера они не заговаривали, и вообще Зара говорила очень мало. Наконец, завтрак был окончен, и лакей, подав кофе и ликеры, оставил супругов одних. Тристрам подошел к окну, выходившему на Вандомскую площадь, постоял немного и вернулся обратно. Зара сидела на диване, читая. Тристрам подошел к ней с таким выражением на лице, которое могло бы растрогать каждую женщину. «Зара», — мягко сказал он, — «скажите мне, почему вы вчера приходили в мою комнату?» В ее больших глазах отразился испуг, и бледные щеки заолели. «Я?» – в замешательстве произнесла она и судорожно сжала руки. «Откуда он мог знать? Значит, он видел ее. Но все равно он знал. Значит, отрицать не было смысла. Я так была напугана, что...» Тристрам сделал шаг вперед и опустился возле нее на софу. Итак, ему удалось добиться от нее признания. Он ликовал и, конечно, не желал ни одним словом помочь ей. Она отодвинулась от него и недовольным тоном продолжала. «Могло ведь произойти очень неприятное столкновение с этими людьми, и было очень поздно, поэтому я хотела удостовериться, что вы невредимы». Она опустила ресницы, и краска, сбежав с ее лица, оставила его мертвенно-бледным. И если бы самолюбие не помешало Тристраму, и он не вспомнил своего обещания, данного ей в свадебную ночь, что первым никогда не заговорит о любви, он рискнул бы всем и заключил ее в объятия. Но он подавил в себе этот порыв и спокойно спросил. «Значит, вас так или иначе касается мое благополучие?» Он все еще сидел рядом с ней на софе, и близость его действовала на Зару, хотя она этого не осознавала, и только чувствовала какое-то волнение и отчаянное сердцебиение. «Конечно, касается», — запинаясь, произнесла она, но, заметив его вспыхнувший радостью взгляд, холодно продолжала. «Скандалы ведь так неприятны и сцены так отвратительны, что я всячески стараюсь их избежать. Прежде мне много приходилось терпеть от них». Так вот в чем дело. Она только боялась скандала. Тристрам быстро встал и подошел к камину. Это уязвило его в самое сердце. Нет, по-видимому, дело безнадежно, потому что каждый раз, когда он позволял себе поддаться чувству и загорался надеждой, его безжалостно отхлестывали. Но он сильный человек и положит конец этому. Больше он не позволит себе мучиться. Тристрам вынул из кармана букетик шелковых роз и, передавая ей, спокойно сказал, хотя на лице его было страдание. «Вот доказательство вашего доброго участия ко мне. Ваша горничная, может быть, станет искать этот букетик, чтобы пришить его». И он повернулся и вышел из комнаты. Зара, оставшись одна, еще долго сидела, глядя в огонь. Она чувствовала себя очень несчастной, только на сей раз не от гнева и не от тревоги. Она совсем не хотела обидеть Тристрама. Разве она так уж не добра к нему? Правда, в сравнении с Владиславом он вел себя удивительно сдержанно, и если предположить, что в нем помимо чувственных инстинктов были и другие, более благородные чувства, то тогда, конечно, она вела себя по отношению к нему жестоко. Зара хорошо понимала, что такое оскорбленное самолюбие. Она сама была очень самолюбива и в первый раз осознала, как оскорбляла его. Она встала и начала ходить по комнате. В воздухе еще сохранился оставленный им запах, аромат дорогой сигары. И Зарой снова овладело какое-то непонятное ей самой беспокойство. Неужели ей хочется, чтобы он вернулся? Почему она так волнуется? Может быть, лучше выйти из дому? И вдруг, уже без всякой причины, она залилась слезами. Когда они встретились за обедом, у Тристрама был такой холодный вид, какого никогда не было даже у Зары. А в ресторане во время обеда Тристраму довольно часто приходилось приветствовать знакомых, причем он каждый раз называл их Заре. Но в его обращении к ней не чувствовалось ничего, кроме равнодушия. Когда же они отправились в театр, то на этот раз уже он уселся в самый угол сиденья автомобиля. Пьеса, на которую они попали, была так забавна, что нельзя было не смеяться. И Тристрам хохотал от всей души, забыв на время все свои несчастья. Даже Зара смеялась. Но все это нисколько не улучшило их отношений. Тристрам чувствовал себя слишком оскорбленным, чтобы идти на какие-либо уступки. «Вы, может быть, хотите поужинать?» — холодно спросил он, когда они вышли из театра. Зара отказалась. Тогда Тристрам отвез ее домой, доведя до гостиной, вежливо пожелал покойной ночи и тотчас уехал обратно. Войдя в гостиную, Зара увидела на столе письма. Из них чуть ли не дюжина была адресована лорду Танкреду, причем едва ли не все адреса написаны женской рукой, и только два письма были для нее самой. Одно от дяди с поздравлением, другое от Мирка, еще не знавшего о ее замужестве. Это было очень трогательное письмо. Он писал, что ему лучше, что он снова выходит гулять, что через 2 недели приедет Агата, дочь доктора Марлея. И он рад этому, потому что с девочкой, он думает, приятнее играть, чем с мальчиками. Она ведь, наверное, не станет делать столько шуму. И Зара, усевшись за пианино, которого еще ни разу не открывала, стала изливать свои чувства в любимых мелодиях. А французская горничная, слушая ее игру из будуара, удивленно шептала: «Какая грустная музыка!» Когда в 2 часа ночи Тристрам вернулся домой, Зара лежала в постели с открытыми глазами и, услышав его шаги, вдруг сообразила, что все это время думала не о Мирке и его письме, а отрестрами. Вот теперь он читает свои письма. У него столько преданных друзей. Затем она услышала стук захлопнувшейся двери, когда Тристрам из гостиной пошел в свою комнату. Но дальше уже не слышала ничего, так как ковры заглушали шаги. Если бы Зара могла видеть, что делалось за запертой дверью, открыла бы это ей глаза и стала бы она счастливее, трудно сказать. Хиггинс со своей обычной методичностью вытряхивал карманы своего господина, и из одного из них, кроме двух писем и визитных карточек, выпала крошечная шелковая роза, по-видимому, оторвавшаяся от букетика. Когда Тристрам увидел ее, сердце его забилось. Неужели она осталась для того только, чтобы дразнить его и мучить мыслью о том, что могло бы быть? Эта мысль снова так потрясла его, что он, чтобы хоть немного справиться со своим волнением, подошел к окну и широко распахнул его. Луна была уже на ущербе, но все-таки светила довольно ярко. Тристрам нагнулся, страстно поцеловал розовый бутон, и слезы обожгли его глаза.